и когда-нибудь усядешься на эту скрипучую старую кушетку. А когда это случится, будь добр, вспоминай меня хотя бы изредка. Некоторое время Ршава молчал, не зная, что он такое ответить. Наконец он негромко спросил: «Вы искренне верите, что мне следует так поступить?» Небул еще раз обвел на груди солнечный круг. «Это так. Клянусь владыкой, благим и премудрым. Ты еще понадобишься Видессу, и вере нашей ты тоже понадобишься. Я мог бы тебе приказать. Несмотря на всю твою гордость, я все еще твой церковный повелитель, но я не приказываю. Я тебя прошу». Ршава склонил голову. «Да будет так. Пусть сбудется воля благого Бога». Прошло 15 лет. Через несколько лет после того разговора Небул покинул сей мир, и его душа прошлась по узкому мосту разделителя, где должна была узнать, суждено ли ей попасть на небеса, к Фосу, или же рухнуть в темную бездну, в вечный лед Скотоса. Его преемник, некий Каминиат, был переведен в столицу из западного города Аморион, где он служил прилатом. Насколько Ршаве было известно, Каменят пребывал в добром здравии. Теперь это волновало прилата Скопенцана гораздо меньше, чем в те дни, когда он только оказался на северо-восточной окраине империи. Он уже примирился и со своим назначением, и с новым городом. Это был не Видес, столица империи, никакой другой город империи, никакой в мире, даже Машис, столица Морукана, западного соперника Видесса, не мог тягаться с Видесом. Но и у Скопенцана имелись свои достоинства. До приезда сюда Ршава ни за что не поверил бы, что какое-либо место помимо имперской столицы может обладать своей неповторимостью, собственным характером. По его мнению, все за пределами высоких и несокрушимых стен города Видес было только лишь провинцией, то есть скучным местом, где никогда не происходит ничего интересного, где ни у кого нет ни свежей мысли, ни желания ее услышать, и где пастухи, вполне возможно, слишком близко общаются со своими овцами. За эти годы Ршава понял, насколько он ошибался. В Скопенцане кипела насыщенная интеллектуальная жизнь, хотя и иного сорта, нежели та, к которой он привык в столице. Здесь как раз столичных жителей считали провинциалами, поскольку те ничего не знали о том, что происходит в Халоге на севере или среди кочевников-хаморов в бескрайних степях Пардраи на западе. Даже поэзия здесь была другой. Испытывая влияние поэтических моделей халогаев, она придавала большее значение аллитерации и неполным рифмам, и меньше ритму, чем это делала столица. Ршава несколько раз пробовал свои силы в местном стиле и удостоился похвалы людей, чье мнение уважал. Он не ожидал такого, приехав сюда. И он не ожидал, что Скопенцан окажется красивым городом. Но это было так, хотя его красота не имела ничего общего с величием семи холмов, на которых блистала столица. Мимо Скопенцаны бежала к морю река Аназарп. Каждую вторую поэму в этих краях слагали о реке, о берегах из золотистого песка. Эти стихи уже давно осточертели Баршаве, если бы не говорили правду. Бывали времена, когда его тошнило от поэзии как таковой, но причиной тому служил лишь обитавший в его душе слишком придирчивый критик. Тенистые сосновые и еловые леса, рано наступавшие долгие зимы, длинные туманные летние дни, когда Шаве казалось, что солнце никогда не зайдет. Солнечные лучи на севере обладали какой-то удивительной насыщенностью тонов, которая еще больше подчеркивалась желтым песчаником почти всех зданий в Скопенцане. Шаве пришлось привыкать к крутизне местных крыш. Увидев весной, как с них соскальзывает снег, он понял, почему они такие. Ему также пришлось привыкать к регулярному проповедничеству в храме, примыкавшем к центральной площади Скопенцаны напротив резиденции городского епарха. Шава слышал, что большая часть храмов по всей империи строилась по образцу величественного столичного собора. Здесь он ожидал увидеть еще одну провинциальную копию и уже настроился оценить, насколько эта копия близка к оригиналу. Однако Шава никак не ожидал, что главный храм Скопенцаны возрастом не уступает собору и к тому же отличается от него, как хлеб от пива. Шаве пришлось привыкать и к пиву, потому что привозное вино стоило весьма дорого в этих краях, где не рос виноград. Пить это горьковатое варево он научился, но полюбить его не мог. Огромный купол собора, установленный на парусах, был чудом света. Еще одним чудом явился потрясающий мозаичный лик Фосса, сурово взиравший с этого купола на прихожан. А в главном храме Скопенцаны центрального купола не было. Впервые увидев его, Шава воскликнул: «Такое впечатление, что кто-то установил вместо крыши перевернутый корабль!» В тот момент его воспоминания о кораблях еще не утратили яркости. Большую часть путешествия от столицы он страдал морской болезнью, а судно, на котором он проплыл последний отрезок пути, едва сумело оторваться от пиратов-халагаев. Как потом выяснил Шава, он не очень-то и ошибся. Для строителей храма одним из источников вдохновения послужил халагайский длинный дом. А в таких домах, где жило по нескольку семей, крышей нередко служил корабль, слишком дряхлый, чтобы выходить на нем в море. Поэтому и здание храма получилось непривычным, и службы в нем в каком-то смысле тоже велись иначе. В столичном соборе алтарь стоял в самом центре, под куполом, а прихожане окружали его равномерно со всех сторон. Здесь же они располагались перед алтарем, и за ним, и лишь очень немногие по бокам. Священники, обслуживавшие алтарь, были вынуждены приспосабливаться к форме здания, которая у них имелась. Как и в тот день, когда жизнь Ршавы изменилась навсегда, он стоял на центральной площади между резиденцией епарха и храмом. Площадь была уставлена изваяниями знаменитых личностей, местных и не только. Среди них громадными размерами выделялся бронзовый автократор Ставракий, живший 2 столетия назад великий завоеватель. Его окружали статуи менее знаменитых личностей, выполненные в бронзе, мраморе и местном золотистом песчанике. Казалось, что все они глядят на Ставракия, ожидая дозволения встать рядом. Иллюзии, разумеется, но весьма эффектные. Ршава тоже смотрел на Ставракия. Даже с голубиным пометом на носу древний автократор выглядел сурово. Судя по всему, что знал о нем Ршава, тот действительно шутить не любил. Он заставил бояться себя и халагаев, и макуранцев, а это далеко не пустяк, когда враги обитают на противоположных концах империи. Красивая женщина, державшая за руку малыша, поклонилась Шаве. «Доброе утро, святейший отец! поздоровалась она. — И тебе доброе утро. Да благословит тебя Фос. — серьезно отозвался Шава.